Идем в две шеренги вдоль рельсов по обоим путям. Фонари включить, смотреть по сторонам и под ноги. Кувалда, возьмешь глазастика и идешь впереди, мало ли какие сюрпризы нам могут подготовить. Капитан еще раз осмотрел свой отряд, стоящий на грузовой платформе, так странно выглядящий здесь, в том месте, где ее не должно было быть вовсе. Для каких целей была проложена эта ветка, куда она вела раньше, вот что было интересно. Ни разу за все время, что он провел в пустошах, на диких землях, в руинах старых городов, в подземельях бывших военных объектов, капитан не видел, чтобы подземные ходы делали просто так. Что там могло быть? Секретный центр по разведению какого-то очередного суперсолдата? Лаборатория вирусных культур или генетических изменений? Радиоактивный могильник или шахты ракет, которые давно прогнили и теперь потихоньку выпускали наружу свою смертоносную начинку? Или одно из мест прорыва, которое кому-то как интересно было исследовать и которое теперь доказывает с помощью разорванных в клочья людей, что делать это было нельзя? Все ответы крылись где-то там, впереди, куда сейчас вышагивал крепыш Кувалда, ведя на поводке спаниеля глазастика, бывшего единственной собакой в отряде, нацеленной не на поиск тварей. Пес был сапером, умевшим чуять взрывчатое вещество за несколько метров, что не раз спасало чистильщиков в катакомбах бывших военных объектов, зачастую густо начиненных смертельными сюрпризами для тех, кто проникает на территорию без ведома давно погибших хозяев. Отряд шел вперед, пусть и медленно, но без остановок. Там, около платформы, сейчас должны были суетиться солдаты КВБ, устанавливающие пулеметные станки на тот случай, если твари пойдут по тоннелю. На поверхности, возле всех известных выходов из шахт, дежурили боевые машины, включая и его, капитана Жнецы. Личный броневик остался стоять у входа в систему коммуникаций, на тот случай, если нужно будет спасать раненых. Хотя Кэп сильно сомневался в том, что кого-то они успеют вытащить. За время движения внутренний счетчик капитана уже успел отсчитать не менее 1,5 километра пути. Если что-то пойдет не так, вытаскивать раненых через эту каменную кишку, в которой негде укрыться, будет практически невозможно. Капитан сидел на одной из дрезин, приводимых в действие мышцами спокойно толкавших ее бойцов. На дрезине лежали два пулемета, станковый, огнемет и боеприпасы к ним, которые, памятуя про опыт Чунги, инженер заставил его взять с собой. То, что близнецы спокойно дотолкают средства передвижения до конечного пункта и не устанут, Кэп знал точно. 10 лет назад... Да, 10 лет прошло с того времени, когда он столкнулся с ними. Тогда, будучи только начинающим командиром, он взялся за заказ на 2 монстров, угрожающих нескольким деревням пахарей на границе с Этилем. Прибыв на место, увидел странную картину. Крестьяне густо обложили небольшую рощицу, в сторону которой полили из всего имеющегося оружия. Как ни странно, но побеседовав с ними, капитан понял, что твари были необычными. Они никого не убивали, в основном таскали у крестьян продукты и никогда не резали скот. Изредка они наведывались в единственную мастерскую, чей хозяин вообще был против охоты на непонятных монстров. Невысокий щуплый мужичок с громадными консервами очков в глазах сначала долго отнекивался, но потом все-таки выдал свою тайну, которой не хотел делиться с собственными земляками. После того капитану не оставалось ничего другого, кроме как дать приказ прекратить стрельбу и самому отправиться в густые заросли берез и невысокого кустарника, густо заросшие ежевикой. Продравшегося через ее шипы, ругающегося и злого, его взяли в плен быстро и практически бесшумно, не дав пикнуть и замотав в большой мешок. а через полчаса он уже сидел в самой середине рощицы, до которой пули так и не долетели. Курил единственную целую сигару, прихлебку с травяным чаем, и счастливо пялился на два громадных абсолютно одинаковых организма, стоявших перед ним на вытяжку. Извилистая и прихотливая судьба послала ему подарок в виде спокойных и человеколюбивых, генетически измененных, сопряженных с механической частью, солдат-штурмовиков, одного из самых засекреченных проектов прошлого. Не воспользоваться этим было бы грешно. Да, у капитана были сложности при введении близнецов в общий состав отряда, но решить их удалось достаточно быстро. А польза, полученная от двух неприхотливых машин смерти, была просто огромной. Близнецов редко использовали при проведении чисток и охот, больше доверяя им охрану лагеря и членов отряда. Но если было нужно, например, как сейчас, капитан, не сомневаясь, отправлял обоих на задание любой сложности. И ни разу не раскаялся в этом. Был только один минус. Во время серьезной работы, когда близнецы действовали на пределе возможностей, могли выйти из строя и механические, и органические части. А восстанавливать их, не имея под рукой лаборатории, было весьма сложно. Только по этой причине Кэп старался не рисковать теми, чья мощь могла пригодиться в любом деле. «Командир!» В динамиках тихо прошелестел прокуренный голос Кувалды. «Что такое?» «Впереди звуки какие-то, и они мне не очень нравятся». «Понял. Возвращайся назад, быстрее!» Капитан поднял оружие. «Отряд, приготовиться к бою!» Дважды повторять никому не пришлось. Сзади и сбоку послышались звуки, знакомые командиру чуть ли не с самого детства. Лязг металла, шорох жесткой ткани подсумков и скрип кожи. Кувалда, торопливо топающий к ним, был доказательством того, что пришло время действовать. «Ни хрена себе!» — присвистнул Кэп, глядя на экран датчика движения, сейчас сканирующего темную пустоту перед ним. Зеленоватые точки, густо усеявшие его, не давали надежды на то, что Кувалда ошибся и испугался эхо от собственных шагов. Они подпустили их на минимально возможное расстояние, позволяющее безошибочно рассмотреть тех, кто шел навстречу. И только это спасло несколько десятков шахтеров, изможденных, покрытых пылью и пропавших потом и страхом, вышедших прямо на чистильщиков. «Господи Спаситель, что же там творится?» Худой бородач, одетый в грубый комбинезон, торопливо глотал воду из фляги, протянутую ему кем-то из отряда. «Там бойня, там такое сейчас! Как вышли, сами не поняли, спаси, Мэд Макс! Бежали через верхние штреки, свернули где-то у основного тоннеля, когда увидели тварей. И то, господин чистильщик, не успели. Они крошат там наших в капусту, в каждом штреке, в каждом забое, повсюду. Много тварей». Капитан, терпеливо слушающий его причитания, решил вывести разговор на нужную тему. «Эгей, любезный, давай уже излагай экстрактно и по сути, да?» «Так я и говорю, господин чистильщик, что повсюду они там, как муравьи просто. Куда ни ткнись, отовсюду лезут. Мы ж давичи, как только первый раз, они ночью поперли, решили работу бросить. Но, господа офицеры, что за место администрации, сегодня нас погнали назад, дескать, нечего прохлаждаться. Солдат дали, которые вместо стражи нашей. И что? Где солдаты-то? Да все там же. Или сожрали их твари, или на клочки мелкие порвали, вот и все. За вами они не гнались? Ну, когда вы сюда в тоннель вошли?» «Упаси, Мэд Макс, господин чистильщик, не было вроде никого». «А как нашли его?» «Да случайно, как еще-то? Перли как стадо, прости, спаситель, и вышли не пойму где. Да меня сейчас заставь обратно пойти, не получится. Как в тумане все было, честное слово. Бежали да бежали, а тут раз и вы. «Это точно. Ладно, борода, идите дальше. А мы с вами не пойдем. Нам, наоборот, туда и нужно. Жаль, что не помните, как шли. Бегите только. Смотрите, чтобы вас на выходе не положили. Где-то километра через два начинаете орать громко, что вы идете. Ясно?» «Так точно, господин чистильщик. А что, правда, не можете никого с нами отправить?» «Нет, уважаемый». Капитан покосился на трясущегося от страха горняка. «Не могу, сам понимаешь». «Ну да, ну да. Это мы понимаем, не без понятия же. Ага». Ко входу в запутанный лабиринт тоннелей с бетонными полами, ровными стенами и частыми металлическими дверями отряд вышел минут через 30. Рельсы упирались в большие ворота, на первый взгляд казавшиеся давно не работающими. Ржавчина на гофрированных листах, которыми они были облицованы, темная пластина запорного устройства, с которой прямо-таки свисали бурые лохмотья. Чистильщики остановились. «Да уж», — протянул капитан. «Забавная складывается ситуация. Интересно, и куда нам дальше?» «Кросс!» «Да, командир». Молодой ученый выступил вперед. «Попробую что-то сделать. Мерлин, выставь посты. Отправь 3 человек в шахту. Пусть пройдут до ближайшей развилки и займут там позицию. Проверить двери, предварительно просканировав датчиками. Работаем, парни и девушки, работаем». Чистильщики быстро рассыпались, занимая места, указанные Тундрой и Мерлином. Мусорщик, Толстый и Варяг скользнули в проем, по которому совсем недавно бежали горняки. Прост вместе с Фари начали внимательно рассматривать механизм, запирающий ворота. Если учесть, что рельсы были с четко видимой полированной полосой от двигающихся по ним платформ, заканчивающейся прямо у ребристой наружной стороны, то становилось ясно, что усилия головастиков не напрасны. Енот отошел к Медовой, укрывшейся за несколькими трухлявыми ящиками и возившейся с каким-то хитрым прибором. Экран прибора светился чистым голубоватым светом, изнутри доносились деловитое и ритмичное попискивание, а сама девушка внимательно следила за кругами, плавно разбегающимися на его фоне. Присел рядом на курточке, смотря за тем, как она хмурит брови и чуть шевелит губами. Нажал на кнопку, отключающую микрофон, встроенный в боковую часть шлема, и которую ему показал Ган. «Солнце мое, самое лучшее и родное». «Да», — девушка нахмурилась, а потом повернулась к нему, блеснув в слабом свете глазами. «Что ты сказал, енот? Ты мое солнце». Он несмело улыбнулся. «Я просто хочу тебе это сказать, понимаешь? Не могу молчать. И так веду себя, как дурак последний. А мало ли, ты ведь не будешь против?» «Нет», — Ханя, не глядя, положила прибор на бетонную плиту. «Я... Ты прости, просто не ожидала, что назовешь меня родной. Правда?» «Да, я понимаю». Енот улыбнулся, глядя на нее, ставшую всего за несколько дней такой близкой, нужной и любимой. «Не перебивай меня сейчас, ладно? Говорить такого никогда не говорил, не умею, но буду стараться. Сейчас понял, что для меня ты не просто больше, чем стройная и интересная. Ты... то, что мне было нужно всю мою жизнь, наверное. Пусть я и прожил-то всего ничего, зато успел так же, как и ты, наверное, многое потерять. И часто думал, что может помочь мне снова чувствовать жизнь. Не только вставать с утра, идти куда-то и делать что-то. Оказалось, что это ты. И я понял это совсем недавно. Вчера практически. Ведь то, как ты на меня смотришь, что говоришь и что делаешь, наверное, я не заслужил. А мне оно все равно досталось. Это чудо. Ты. Радость моя. Когда это все закончится, мы будем с тобой вместе. Енот замолчал и посмотрел в ее сторону, глядя прямо в бездонную зеленую глубину глаз, окруженных длинными ресницами. Хани молчала, смотря на него как-то по-новому, чуть задумчиво. Она шевельнула губами, наклоняясь к нему, когда со стороны ворот послышался ляск. Девушка вздрогнула, глянув в ту сторону, а потом наклонилась и, не говоря ни слова, просто поцеловала его на миг, краткий-краткий миг, прижавшись. «Готово, командир!» Голос Фроста в динамиках был злым и веселым. «Чуток кислоты, немного умения и хорошие инструменты. Никакие запоры не устоят!» Капитан легко спрыгнул с платформы. «Близнецы! Поставить пулемет и огнемет. Пулеметы в сторону ворот, огнемет в шахту. Здесь остаются механики, валькирии и старшим Кувалда. Остальные идут за мной. Кувалда, закрой рот и выполняй приказ. Внимательно следи за шахтой». «А почему мы не пойдем туда?» — шепотом спросил енот у оружейника. «Ведь там сейчас бойня». «Бойня», — согласился тот. «Только если не уничтожить этих за воротами, она и дальше будет». «Пойми, брат, надо думать не о том, что на поверхности, а о том, что в глубине. Капитан мыслит правильно, хотя и жестоко». «Понятно». Сзади кто-то чуть тронул его локоть. Енот обернулся и увидел Медовую. «Я тебя люблю, дурень», — она улыбнулась. «И хочу быть с тобой. Береги себя, енотище. Мне очень интересно узнать твое настоящее имя». «Работаем тройками, ребята». Капитан надел шлем. «Первые — Мерлин, Варяг, Фрост. Следующие — Кот, Ферзь, Файри. Параллельно идут Волк, Чунга и Ган. Замыкаем я с близнецами и Мусорщик. Толстый енот. Тундра, Медовая, Айболит и Хирург в центре. Все, ребятки, пошли».